Проклятие Эйета. Весело трепетал под ветром холщовый парус крепкононного арго. День и ночь неустанно он резал лазурные воды, приближаясь к заветной земле. Наконец аргонавты завидели берег и вдали очертания Иолка. Свежий ветер родины дышал им в лицо, доносил до них запах травы, только что скошенной поселянами Иолка, запах спелого винограда и тучной земли. Язон и Медея стояли на самом носу корабля, и счастливый герой любовался картиной знакомого берега. «Видишь, пристань и храм», — говорил он царевне, — «а вон там, между зелени, плоская кровля. Это домик Эсона, царя. Там найдешь ты отца добрее и лучше Эйета. А вот и высокий дворец коварного Пелия. Может быть, и помогут нам боги вернуть себе этот дворец». «Возьми-ка кефару, Орфей», — просили певца Диаскуры. «С вольной песней влетим мы в родную гавань Язона». Но как только Орфей прикоснулся к кефаре, в лицо аргонавтам ударил порыв налетевшего с севера вихря. Аргов вздрогнул и, закружившись на месте, повернулся назад. Накренясь к воде, он понесся от милого берега прочь. С диким криком Язон подбежал к снастям и мечом обрубил канаты. Парус шумно упал, но, подхваченный вихрем, он унесся в открытое море. Течение помчало корабль на восток и на юг, мимо берега изобильной Эвбеи, а оттуда к Пелопоннесу. Тщетно Кастер и Полидевк, Зет и Калаид, Мелиагра и Язон хватались за весла. Напрасно Тифий пытался налечь на кормила. Весла с треском ломались в упругих волнах, а кормила не слушалась кормчиво. Вот уже скрылся на западе Пелопоннес, вот уже мимо мелькнули высокие красные скалы, вот и рощи зеленого Крита остались за крепкой кормой, а немного спустя перед носом показался из пенистых волн неведомый берег, неприглядный и плоский, засыпанный желтым песком без единого кустика, без травы. Он тянулся на многие стадии вправо и влево, как пустыня за Дальним Египтом. Арго примчало потоком к самому берегу, и он глубоко завяз в черном илистом дне далеко от песчаной косы.